Действие первое, сцена первая. Кабинет Делла Гераньера. Делла Гераньер сидит за письменным столом, Гюгель перед ним в вицмундире с портфелем под мышкой. Делла Гераньер. «Итак, любезный, кажется, дело мое идет хорошо. Министр плодородия получил обо мне посредством полковника Бенинтенсионне самое выгодное мнение. Недаром я задобрил полковника. Но теперь-то и пора мне действовать, чтобы получить место товарища министра плодородия. Необходимо, мой любезный, узнать все его вкусы, надобно знать, что ему более всего нравится в человеке. И даже самую наружность свою должно сообразить с его взглядами на природу. Так слышишь ли, Гюгель, собери мне об этом надлежащие сведения». Гюгель. «Ваше превосходительство, можете быть спокойны. Мнение министра плодородия и по сему предмету мне основательно известны. Вам, ваше превосходительство, легко будет им понравиться. В товарище своем они прежде всего желают видеть здоровый цвет лица. Человек, от которого пышет здоровьем, так изволили выразиться министр, не может иметь вредного образа мысли. Он здоров, значит, он доволен. Желтизна лица, говорят они, напротив, означает человека беспокойного, непокорного, на коего нельзя положиться. Малейший прыщик на лбу, так сказали его высокопревосходительство, малейший прыщик на лбу, говорят они, вселяет в меня подозрение». Делла Гераньер. «Кажется, то же самое говорил Кайус Юлиус Цезарь». Гюгель. «Статься может, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «Однако подай сюда зеркало». Глядится воное. «Кажется, у меня немного лупится кожа». Гюгель. «От усиленных трудов, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «Разумеется. Но министр не примет и это в уважении. Он подумает, пожалуй, что я езжу на среднюю рогатку. Надо этому помочь. Гюгель, съезди, брать, к Пино за косметикой. Я сяду сегодня в ванну с отрубями, слышишь? Но это после. А теперь бери перо и пиши под диктовку». Встает и выходит на авансцену. «Я напишу министру письмо, в котором затрону слабую его сторону». Ходит взад и вперед, погруженный в соображение. Гюгель сидит с пером и следит за ним глазами и головой. «Пиши. Ваше высокопревосходительство. Что есть лучшего? Бесспорно, здоровье человека. Здоровый цвет лица есть признак довольства. Напротив, желтый цвет означает человека, непокорного начальству, беспокойного и вредного образа мыслей. Малейший прыщик на лбу вселяет в меня омерзение». «Ведь так сказал министр». Гюгель. «Они сказали подозрение». Делла Гераньер. «Ну, а я что говорю?» «Я и говорю, подозрение, так и пиши». Гюгель пишет «подозрение». Делла Гераньер. «Подозрение. Цели, к которым стремится ваше высокопревосходительство, обнимая собою всю будущность страны, так многосложны и обширны, что непростительно было бы малейшему сыну Отечества, не пищись, хотя слабыми своими силами, содействовать к осуществлению оных». Написал? Гюгель. «Оных». Делла Гераньер. «Оных». Точка. В другую строчку. «Примите, ваше высокопревосходительство, благосклонно сие краткое изложение образа мыслей, как усердное выражение благоговейного сочувствия к мудрым предначертаниям вашего высокопревосходительства, с совершенным почтением и прочее». Гюгель пишет. «Покорнейший слуга, извольте написать своеручно». Делла Гераньер. «Разумеется, братец. Какой-то несообразительный». Подписывает. «Вложи в пакет и отправь. Да, не забудь к Пино. А потом ванну с отрубями. Я еду развлекаться». Гюгель. «Сердце радуется, ваше превосходительство, когда изволите так говорить». Делла Гераньер уходит. Сцена вторая. Гюгель подходит к авансцене. «Честолюбивец ушел, но...» Оглядывается. «Не бывать ему товарищем. Это место принадлежит мне. К Клянусь своим рангом, я сыграю ему такую штуку, что министр плодородия будет смотреть на него с омерзением. Забирает бумаги и уходит.